Дорога в джунглях. Машина мчится в красной пыли дороги. Перед уже знакомым крутым поворотом мы с егерем со смехом вспоминаем встречу со слоном. Мальчики на заднем сиденье весело болтают. Перед крутым спуском я пытаюсь переключиться на полный привод. Жму на тормоз, но Land Rover продолжает лететь к склону смерти. Кричу в ужасе. Что с тормозами? Справа вижу пустоту. Это открылось прятавшееся за деревьями ущелье, начинающееся прямо у дороги. Пока егерь пытается открыть дверь, я, не мудрствуя лукаво, выворачиваю руль влево. Мы чудом не врезаемся в плавно вырастающую ввысь отвесную скалу, за которой начинаются густые заросли. Здесь ее высота сантиметров 30. И возьми я еще чуть левее, мы бы протаранили лбом этот неприметный барьер. Плато, на которое мы въезжаем, не более 6 метров в ширину и примерно столько же в длину. Land Rover продолжает тихо катиться по инерции. Мальчишки в ужасе, а егерь даже побагровел от напряжения. Наконец, машина останавливается, примерно в метре от пропасти. Меня так трясет, что я не могу встать. Парни выбираются через окна, потому что мы продолжаем остолбенело сидеть, и нам даже не приходит в голову встать и откинуть сиденье. Наконец, чувствуя мелкую дрожь в ногах, я выползаю из машины. И тут авто начинает медленно двигаться. Быстро сообразив, в чем дело, хватаю первый попавшийся камень и заталкиваю под колесо. Мальчики обнаруживают, что лопнул тормозной трос. Беспомощные и потрясенные, мы стоим вокруг машины на краю склона смерти. Егерь говорит, хотя на этот раз он и при оружии, все равно нельзя оставаться вблизи зарослей. Кроме того, становится дьявольски холодно, потому что уже темнеет. Добраться до Барсалоя с неисправными тормозами никак не получится. Так что у нас единственный выход — вернуться в Маралал. Это худо-бедно можно осуществить и без тормозов, на полном приводе. Но для начала нужно каким-то образом развернуться на этом тесном пятачке. Мы запасаемся большими камнями, и я аккуратно трогаюсь. Я не могу продвинуться больше, чем на полметра, поэтому парням приходится постоянно подкладывать под колеса камни, чтобы я не скатилась назад. Затем следует тот же маневр в противоположном направлении. Это при том, что я уже почти ничего не вижу. Пот струится по моему лицу, и я молю Бога помочь нам. После того, как нам удалось чудом избежать падения в пропасть, я абсолютно убеждена, что и смерть, и Бог существуют. И вот через час небольшим совершается еще одно чудо. Мне удается развернуться. Когда мы отправляемся в путь, в лесу уже темень. Едем на первой передаче, и, слава Богу, на полном приводе. На спуске машина слишком ускоряется, двигатель жутко воет. А я не решаюсь переключать передачи. В критические моменты автоматически жму на неработающий тормоз. Наконец, добираемся до Маралала. Народ перед нами беззаботно переходит улицу, полагая, что машина затормозит. Мне остается лишь сигналить, и люди с руганью отскакивают в сторону. Незадолго до того, как мы подъезжаем к автосервису, я выключаю зажигание и пускаю Land Rover в холостую. Хозяин-сомалиец уже собрался закрываться. Я объясняю проблему, говорю, что автомобиль полон товаров, которые нельзя оставить без присмотра. Он открывает железные ворота, и несколько мужчин заталкивают машину внутрь. Мы отправляемся пить чай и, все еще пребывая в шоке, обсуждаем наше положение. Теперь надо искать ночлег. Егерь сам по себе, а я, конечно, приглашаю ребят и помощника. Снимаем 2 комнаты. Школьники говорят, что могли бы разместиться на одной кровати. Я хочу побыть одна. После еды отправляюсь пройтись. Я думаю о Кеттинге, и мне не по себе. Он не знает, что произошло, и будет переживать. Рано утром я уже в гараже. Рабочие возятся с нашей машиной. Даже для хозяина-сомалийца остается загадкой, как такое могло произойти. Мы отправляемся в путь в 11, но на этот раз я не осмеливаюсь ехать через джунгли. Страх глубоко укоренился во мне. И в конце концов, я на 4-м месяце. Мы отправляемся в объезд через Барагой, что занимает около 4,5 часов. Во время поездки я не перестаю думать о муже. Мой ленд-ровер бежит вперед. Эта дорога, единственной опасностью которой является мелкий гравий, не такая капризная. Когда мы проделываем около половины пути и пересекаем высохшее речное русло, я слышу хорошо знакомый свист. Ужас. Все выходят. Парни тащат запаску, которую извлекли из-под мешков с сахаром. Помощник устанавливает домкрат, и через полчаса повреждение устранено. На этот раз моя помощь не требуется, поэтому я сижу на палящем солнце и курю. Вскоре путешествие продолжается, и во второй половине дня мы прибываем в Барсалой. Припарковавшись у магазина, я собираюсь выйти. Лкетинго уже здесь, он сердито смотрит на меня и качает головой. «Карина, в чем дело? Почему так поздно?» Докладываю о случившемся, но он даже не слушает. Презрительно глядя на меня, спрашивает, с кем я провела ночь в Мар-а-Лале. Тут уж я взрываюсь. Нам чудом удалось спастись, а он думает обо мне черт знает что. Не ожидала от него такой реакции. Парни приходят мне на помощь и красочно описывают наше путешествие. Мой муж забирается под машину и осматривает днище. Обнаружив следы тормозной жидкости, он уже не выглядит таким сердитым. Но я, глубоко задетая, отправляюсь в хижину. Пусть разгружают без меня. В конце концов, Джеймс тоже там. Я приветствую мать и Сагуну, после чего удаляюсь, чтобы поплакать от усталости и обиды. К вечеру меня начинает знобить. Я не придаю этому особого значения и готовлю чай. Приходит Лкетинга, мы мало говорим. Поздней ночью он уходит на дальний участок, чтобы собрать оставшихся со свадьбы коз. Вернется примерно через 2 дня. Набросив на плечи красное одеяло, он хватает свои 2 копья и покидает наше жилище. Какое-то время до меня доносится его приглушенный разговор с матерью, после чего воцаряется такая тишина, что я слышу, как в одной из дальних хижин плачет младенец. Мое состояние ухудшается. Ночью мне становится страшно. Может, это очередной приступ малярии? Нахожу таблетки и внимательно читаю инструкцию. При подозрении на малярию нужно принять сразу 3, но в случае беременности необходимо проконсультироваться с врачом. О, Боже! Я ни за что не хочу потерять ребенка, а до 6-го месяца при малярии это запросто может случиться. Я глотаю 3 таблетки и подбрасываю в огонь дров, чтобы немного согреться. Утром просыпаюсь от звука голосов снаружи. Я выползаю из хижины, и яркий солнечный свет ослепляет меня. Уже почти 7:30. Мать сидит перед своей хижиной и, улыбаясь, смотрит на меня. «Супа! Карина!» — звучит ее голос. «Супа, мать!» — отвечаю я и иду в кусты. Я чувствую себя истощенной и изможденной. Когда возвращаюсь к хижине, там уже стоят 4 женщины. Я слышу зов матери и понимаю, что пора открывать магазин. «Энджо, позже!» — отвечаю. «Понятно, что всем нужен сахар, который мы привезли вчера. Через 30 минут доползаю до магазина». У входа уже ждут 20 человек, но Анны среди них нет. Я открываю магазин, и начинается суета. Все хотят быть первыми. Я обслуживаю каждого как робот. Где же Анна? Моего помощника тоже нет рядом. И я не знаю даже, где парни. Внезапно меня припирает. Хватаю туалетную бумагу и бегу в уборную. Сильнейший понос. Я в абсолютном стрессе. В магазине полно народу, касса, открытая коробка, доступная любому, кто окажется за прилавком. Без сил возвращаюсь к болтливым женщинам Из-за диареи мне приходится бегать в туалет по нескольку раз. Анна сильно подвела меня, не выйдя на работу, пока не появилось ни одного знакомого лица, которому я могу хотя бы как-то объяснить свою ситуацию на английском и попросить о помощи. После обеда я едва могу встать. Наконец появляется жена учителя. Я прошу ее сходить к матери и узнать, дома ли парни. К счастью, появляется Джеймс с другом, который ночевал в моем номере в Мар-а-Лале. Они тут же заявляют, что готовы взять на себя все дела в магазине, а я могу пойти домой. Мать удивленно смотрит на меня и спрашивает, что случилось. Что я могу сказать? Я пожимаю плечами. Возможно, малярия. Она сокрушенно хватается за живот. Я понимаю смысл этого жеста, ей сама очень опечалена. Мать приходит ко мне в хижину и заваривает мне черный чай, потому что пить молоко — плохая идея. Пока закипает вода, она обращается к Энкой. Мать по-своему молится за меня. Она мне очень нравится. Мне нравится, как она тихонько сидит со своей длинной грудью в грязной юбке. В данный момент я рада, что у моего мужа такая любящая, заботливая мать, и не хочу ее разочаровывать. Когда возвращаются наши козы, старший брат с беспокойством смотрит на меня и пытается завязать разговор на суахили, но я слишком устала и засыпаю. Просыпаюсь посреди ночи, вся в поту от того, что слышу шаги и удары копий возле нашей хижины. Я слышу знакомый хриплый звук. Сердце мое стучит. Через несколько мгновений в хижину кто-то входит. Так темно, что я ничего не вижу. «Милый», — робко шепчу. «Да, Карина, нет проблем», — слышу голос мужа. Я облегченно вздыхаю. Я рассказываю ему о своем состоянии. Он очень обеспокоен происходящим. Поскольку у меня больше не было озноба, все еще есть надежда, что прием таблеток быстро вернет меня в нормальное состояние. В следующие дни я остаюсь дома, Алкеттинга с парнями руководит магазином. Я потихоньку выздоравливаю, и на третий день диарея отступает. Провалявшись неделю, я устаю бездельничать. И во второй половине дня отправляюсь на работу. Магазин выглядит запущенно. Кругом бело от кукурузной пыли, полки почти пустые, 4 мешка сахара давно проданы, а кукурузы осталось всего 1,5 мешка. Это значит, что пора снова собираться в путешествие в Мар-а-Лал. Мы планируем поездку на следующую неделю, так как короткие каникулы школьников скоро закончатся, и я смогу взять некоторых из них с собой. В магазине тихо. Как только основные продукты исчезают с полок, покупатели перестают к нам ходить. Я собираюсь навестить Анну. Добравшись до ее домика, застаю ее в горизонтальном положении. На вопрос, что с ней, она отвечает не сразу. Вскоре выясняется, что она тоже беременна. Она только на третьем месяце, но недавно у нее открылось кровотечение, поэтому и не вышла на работу. Мы договариваемся, что она вернется, когда уедут парни. Приближаются школьные занятия, и мы отправляемся в путь. На этот раз магазин закрыт. Через 3 дня мы отправляем полный грузовик в Барсалой в сопровождении нашего помощника. Лкеттинга отправляется со мной через джунгли. К счастью, поездка проходит без проблем. Мы ожидаем грузовик незадолго до наступления темноты. Но вместо грузовика появляются 2 воина и рассказывают, что машина застряла в русле последней реки. Мы добираемся туда на ландровере, левое колесо грузовика увязло в мокром песке у берега. На место уже прибыли несколько человек, под колеса набросаны камни и ветки. Из-за большого веса машина все больше и больше кренится, и водитель объясняет, что бестолку пытаться выехать. Грузовик нужно разгружать прямо здесь. Я не очень довольна этим предложением и хотела бы посоветоваться с отцом Джулиана. Он мне не слишком рад, так как уже знает, что произошло. Тем не менее, он садится в свою машину и едет на место происшествия. Он пробует использовать трос, но тщетно. Теперь тонну товара придется грузить в наше авто. За один раз Мы можем увезти 8 мешков. Отец Джулиана совершает 5 поездок туда и обратно, после чего недовольный возвращается в миссию. Мне нужно съездить еще 7 раз, пока все не будет в магазине. Тем временем наступает ночь, и я уже на пределе. В магазине царит невообразимый хаос, но мы решаем на сегодня закругляться и оставляем товар нераспакованным до утра. Нам часто предлагают купить козьи или коровьи шкуры. До сих пор я всегда отказывалась, и женщинам это не нравится. Некоторые уходят из магазина, ругаясь, и идут к сомалийцам. Однако в последнее время сомалийцы стали покупать шкуры только у тех, кто берет у них кукурузу или сахар. Вот так и возникают каждый день новые проблемы. Поэтому я решила скупать шкуры и хранить их в подсобке нашего магазина. Не проходит и 2 дней, как нам является хитрый местный шериф и спрашивает лицензию на торговлю шкурами. Конечно, у нас ее нет, я и не знала, что она нужна. Он говорит, что может закрыть магазин, потому что запрещено хранить шкуры в одном здании с продуктами. Между ними должно быть не менее 50 метров. Я обомлела от этой новости. Сомалийцы до сегодняшнего дня хранили свои шкуры в том же помещении, что и все остальное. Однако шериф категорически это отрицает. Я знаю, кто натравил его на нас. Поскольку теперь у меня есть почти 80 шкур, которые я хочу продать в следующий раз в Маралале, мне нужно выиграть время, чтобы найти для них место, где их можно будет запереть на замок. Предлагаю нашему гостю 2 бутылки содовой и прошу дать мне время до завтра. После долгих переговоров принято решение, что на следующий день мы должны убрать шкуры из магазина. Но что с ними делать? Ведь шкуры — это деньги. Я отправляюсь в миссию. Отец Роберто говорит, что у него нет для них места. Нужно ждать отца Джулиана. Вечером тот приезжает на мотоцикле. К моему счастью, он предлагает свою старую водокачку рядом с автосвалкой. Места там, конечно, немного, но это лучше, чем ничего. Кроме того, склад запирается на висячий замок. В очередной раз я решила проблему и начинаю понимать, как велика помощь, которую оказывает нам отец Джулиана. Магазин работает хорошо, Анна появляется вовремя, она чувствует себя лучше. Однажды в магазине вдруг случается жуткий переполох. Соседский мальчик врывается и начинает оживленно разговаривать с Лкеттингой. «Дорогой, что случилось?» — спрашиваю я у мужа. Он отвечает, что 2 козла из нашего стада потерялись, и он должен немедленно отправиться на их поиски, пока не стемнело и их не сожрали дикие звери. Муж собирается в путь, вооружившись 2 своими неизменными длинными копьями, но тут в магазине появляется служанка учителя. Она бледна, как смерть. Она разговаривает с Лкеттингой, и все, что я могу понять, что речь идет о нашей машине и Маралале. Обеспокоенная, я расспрашиваю Анну. Она нерешительно объясняет, что жена учителя ждет ребенка, и ей срочно нужно в больницу, а в миссии никого нет.